Глава 26. Вот что я хочу сказать. У нее для меня есть только дни с понедельника по среду. Я недостаточно хороша с четверга по субботу. У меня нет приоритета. Клэм пытается объяснить нам с Джо, которая делает мне прическу, почему ее подруга Сэдди, то ли подруга, то ли нет, исходя из того, когда она предлагает встретиться. Интриги и козни в винтажном бутике — это что-то. Может быть, она действительно свободна в эти дни, предполагаю я. Нет, она всегда где-нибудь бывает на выходных. Я видела фотографии. Знаешь, у всех нас есть друзья второго и третьего ряда, но зачем же делать это таким явным? Это неприлично. Клэм часто с уверенностью заявляет: «Мы все это делали» или «Мы все втайне так думаем». Это меня обескураживало, пока я не поняла, что она обожает преувеличивать. То же относится и к ее внешнему виду. Она сидит, скрестив ноги, веки сильно накрашены, в руках вейп. При этом она окутывает нас ванильными парами. «Между прочим, Клэм, шикарно выглядишь. Кто ты сегодня?» «Спасибо, сегодня я Анита Палленберг». Анита Палленберг. 1944-2017. Итальянская актриса, модель и дизайнер. Была гражданской женой Кита Ричардса. Прибывающая в Хитроу из Нью-Йорка в конце 1960-х. В начале 1970-х. С Китом Ричардсом. Кит Ричардс. Родился в 1943 году. Гитарист Rolling Stones. И автор песен этой группы. В сумочке у нее спрятано немного гашиша. Клэм всегда в каком-нибудь образе. Мишель Пфайффер в «Лице со шрамом». «Лицо со шрамом» — фильм режиссера Брайана Де Пальмы, вышедший в 1983 году. После того, как она возвращается домой, в Талсу, чтобы реабилитироваться. «Мисс Манипенни» на похоронах Бонда. «Мисс Манипенни» — персонаж в романах о Джеймсе Бонде. Но она знает, что он не умер, и так далее. Я рада, что мы с Джо познакомились с Клэм, когда нам было 20 с небольшим, потому что теперь я пришла бы от нее в ужас. С возрастом все меньше привлекает риск. Думаю, мы подходим к Клэм, а она подходит нам. Она разъедает, как лимонный сок и соль, нашу благодушную удовлетворенность, в которой мы легко могли закоснеть. А мы не даем ей болтаться с такими же, как она, худощавыми созданиями, которые вечно пытаются превзойти и подковырнуть друг друга. Если судить по внешнему виду, то Клэм – одна из них, но в душе она не такая. Да и вообще быть примадонной, которая борется за первенство, кажется мне утомительным. Мы в салоне Джо, куда иногда заглядываем. Джоанна настояла на том, чтобы вымыть и уложить феном нам волосы перед большим загулом. Официальный повод – день рождения Рева, которому исполняется 31 год. Клэм отказывается от своего, поскольку собирается выглядеть выспавшейся. Думаю, это будет трансатлантический перелет, а затем ураган Батист. Джо любит вызовы, поэтому сегодня я принесла заколку в форме цветов с плющом, украшенную алмазами и жемчугом. Я нашла ее в бутике Клэм и попросила Джо сделать прическу, которая подошла бы к этой заколке. «У тебя мои самые любимые волосы в мире», — говорит Джо, делая пальцами типичный жест стилиста. Выпрямляет пряди, чтобы проверить длину. Лютиковая, блондинка типа старлетки, которой теперь больше не увидишь. «Да, ты вызываешь у меня желание снова окраситься перекисью», — говорит Клэм, наблюдая за магическими движениями Джо, орудующей щеткой и феном. Хотите верьте, хотите нет, но салон Джо, который находится между Крукс и Брумхилл, называется Кэти и Снарк. Снарк — фантастическое чудовище в стихах Льюиса Кэрролла. Помнится, когда она получила заем в банке и аренду? Я подумала, что из-за этой неудачной игры слов она загубит свое предприятие. Это ужасная идея, и не только из-за Кати Сарк. Кати Сарк — самый известный парусный клиппер 19 века, построенный в 1869 году. Середина 20 века. Судно-музей в Гринвиче. Сказала я тогда. Снарк звучит так, будто ты хочешь оскорбить клиентов. Это название означает, что здесь тебе сделают прическу, и ты можешь поболтать, о чем тебе хочется, снять груз с души. Джо, нет, настаивала я, но она была исполнена решимости. Прошло 7 лет, и в Кэти и Снарк нет отбоя от клиентов по записи. Студенты останавливаются, чтобы сфотографировать вывеску, и ее постят в интернете каждый раз, как прибывает волна на осенний семестр. Я так и не согласилась, что это удачное название, однако истина заключается в том, что Джо так радушна и талантлива, что всем это безразлично. Она смешивает шампуни и подстригает длинные локоны студентов, решивших сменить имидж, и красит им волосы в голубой и розовый цвета. «Это как собачий корм», — сказал Рев, когда Джо купила дом, и стало ясно, что предсказания о коммерческом самоубийстве сильно преувеличены. «Если продукт хорош, ты забываешь о его названии. Это просто ворота, портал, ведущий к удовольствию». «Собачий корм — это не портал, ведущий к удовольствию», — возразила Клэм. «Но ты же прожила всего полжизни», — ответил Рев. Я рассказываю Клэм и Джо о разговоре с Джеффри, умолчав о той детали, касающейся папы, которой не поделилась Сестер. «Ты шутишь?» — спрашивает Джо. «У нее рот полон шпилек, и она виртуозно подкалывает мои волосы. Он сказал, что ты загубила свою жизнь?» «О да, но если я приму от него предложенную работу, то могу исправить дело. А еще я болтаюсь по городу как тинейджер, и у меня нет ни кола, ни двора». И почему это родители считают, что могут ставить нам в вину личные вещи, которые их не касаются? Вообразите, что будет, если вы скажете человеку, который не является вашим отпрыском: «Ты холост, ты беден, и у тебя нет статуса». Это жестоко. «Черт возьми, это верно», — подтверждает Клэм, для пущей убедительности взмахивая вейпом. «Если бы вы разгуливали, изрекая то, что родители говорят своим взрослым детям, вас бы назвали социопатом. То, что 30 лет назад они как-то раз занялись сексом без презерватива, еще не дает им права так говорить». «А я даже не дочь Джеффри. Ему нравится быть злобным отчимом и отдавать приказы людям, которых он даже не потрудился вырастить. Произносить громкие слова, глядя на себя в зеркало, не вполне комфортно. Ну и вид у меня». «Я скажу тебе бесплатно одну вещь. Если бы ты согласилась на эту работу, тогда были бы претензии, почему нет партнера. Если бы у тебя был бойфренд, было бы, почему вы не женаты, почему не купила дом. Потом ребенок, затем второй ребенок. Они никогда не бывают довольны», — говорит Клэм. «У меня такая тетушка с дочками. Мама говорит, что она стравливала нас в беге с яйцом в ложке с тех пор, как мы начали ходить и читать. Лучше всего игнорировать их». «Что ты собираешься делать?» — спрашивает меня Джо. «Не знаю. Если он не извинится, а я не представляю, чтобы Джеффри когда-нибудь это сделал, то не знаю, как буду с ним общаться. Эстер думает, что я должна быть с ним любезной, чтобы поддержать маму». «И что твоя мама в нем нашла?» — говорит Джо. «Одно слово — его деньги. Окей, это два слова. Вот что я вам скажу. Никогда не позволяйте мне завести роман с кем-нибудь богатым. Впрочем, это мне не грозит». «Честно говоря, Робин не очень-то много зарабатывал своими шоу», — замечает Клэм. «Я не включаю сюда Робина, так как мы не собирались долго быть вместе. И я бы лучше вложила свои деньги в пирамиду Понци, нежели положилась на него». «Тебе нужно любой ценой избегать его, Джордж», — советует Джо. «Нет, она должна встретиться с ним за этой пресловутой выпивкой и потребовать, чтобы он оставил ее в покое. И возьми с собой кого-нибудь грозного», — предлагает Клэм. «Вроде тебя. Я думала о ком-то, кто выглядит так, будто может оторвать ему руку и заставить съесть. Опять же ты». «Настоящая катастрофа. Ведьмы Макбета», — говорит Рев, когда мы, выбравшись из такси, входим в паб, где назначили встречу. «Ведьмы Макбета» — прозвище, которое он для нас придумал. «Я видел какого-то урода, похожего на члена рок-группы. Он очередной стакан оплачивал часами. Нам нужно найти другое место, причем быстро. Мы сделали ошибку, выбрав для торжества новый бар из-за того, что он новый, так как полагали, что новый означает особый. Но мы забыли, что новый также означает непроверенный. Оказалось, что этот бар – типичное не то. Тут мало свободных мест, а музыка гремит так, что можно оглохнуть». «Долбанные хипстеры», — говорит Клэм, окидывая взглядом табуреты в стиле дешевой забегаловки и светильники со старомодными лампами накаливания. При этом она выдувает пар из угла рта, зажав вейп двумя тонкими пальцами с кроваво-красными ногтями. Современная Бет Дэвис. «Вообще-то я бы не сказала, что сама Клэм так уж не похожа на хипстеров. Нам нужно пойти куда-нибудь, где мы сможем слышать друг друга и при этом не чувствовать себя полными придурками от того, что вырядились в пух и прах», — говорит Рэф. «На Рэве шерстяные брюки цвета аметиста, и я соглашаюсь, что мы не можем пойти в какое-нибудь место типа Bull and Badger, где ему будут кричать «сутенер». «Погодите», — произносит Джо, глядя на меня, — «а как насчет Уикер?» «Черт побери, сегодня у меня выходной», — восклицаю я, и сразу же мне приходит в голову, что Лукас увидит меня такой нарядной. У меня перехватывает дыхание. Можно долго дурачить себя ложью, но подобная реакция моментально открывает истину. «Ребята, это действительно классная идея», — говорит Клэм. «Там мило, и с нами будут обращаться как с VIP-персонами, благодаря Джорджине». Рэв берет меня за лацканы пальто. «Максимум две порции выпивки, Джордж, только чтобы взбодриться». Я закатываю глаза, изображая, что неохотно уступаю. Клэм начинает тыкать в свой телефон, вызывая такси. «Через 10 минут мы прибываем на мое место работы. Я возьму напитки, идите садитесь». «Я думал, ты не работаешь сегодня вечером», — говорит Лукас, нахмурившись. Он оглядывает мою экстравагантную прическу и макияж. «Мои друзья захотели сюда прийти», — отвечаю я, скорчив рожу. Меня вознаграждает искренний смех Лукаса. «Сегодня день рождения моего друга Рева, и мы собираемся в Лидмилл». Лидмилл — ночной клуб и площадка для музыкальных выступлений в Шеффилде. «Хорошо, я принесу напитки. Обслужу за столом, если не будет наплыва». «Спасибо». Я улыбаюсь, и Лукас отвечает на мою улыбку. На какую-то долю секунды его взгляд задерживается на моем наряде. Это вечернее кружевное платье цвета бордо с глубоким вырезом на спине, который почти доходит до трусиков. Я измучилась, подбирая нижнее белье под это платье. На мне корсет без бретелек, и он сжимает меня, как тиски. У меня такое чувство, что он навсегда деформировал мою фигуру. Когда я втискивалась в него, то ни секунды не думала, что придется демонстрировать результаты перед Лукасом. Я как-то по-новому смущаюсь при нем. Это напоминает мне о другом вечере, о другом красном платье. Китти взвизгивает. «О боже, Джорджина, ты выглядишь как кинозвезда, правда, Лукас?» Меня придергивает. «Ты так классно выглядишь, что я сначала даже не подумала, что это ты», — заключает Китти. Я раздражаюсь смехом. «Ну, спасибо». «Красивая прическа», — мягко произносит Лукас, начиная наливать Реву легкое пиво. Я бормочу, что моя подруга парикмахер. «У тебя настоящие волосы? Настоящий ли это цвет? Натуральный? Вот что я имела в виду». «Куда вы идете? В Лидмилл? Мужчина набросится на тебя, как голуби на чипсы», — говорит Кити. Мы с Лукасом случайно встречаемся взглядом. Говорит ли это о чем-нибудь? Я пробираюсь к столу, чувствуя взгляды, устремленные на мою обнаженную спину. Или мне это только кажется? Телефон Джо, лежащий на столе, подает сигнал. Поступило сообщение от Фила. Она переворачивает телефон со словами «Не позволяйте мне ответить». Затем добавляет «Я правильно поступаю, да? Я на 99% уверена, но потом думаю, ты дала ему отставку за то, что он пригласил тебя на свадьбу». «Нет, ты дала ему отставку, потому что у тебя не было никаких прав, и ты не располагала его временем. Он твердил, что не готов быть бойфрендом. Ты даром тратила энергию, и это мешало найти кого-то, кто захочет играть эту роль в твоей жизни», — объясняю я. «Что-то ты очень уж красноречива», — замечает Клэм. «Это верно», — говорит Джо, — «но ты думаешь, кто-то может измениться?» Клэм переглядывается со мной и закатывает глаза. «Рэф, ты знаешь ответ на такие вопросы», — говорит Джо. «С профессиональной точки зрения мой ответ — да. Люди могут изменить поведение, если захотят. Я остался бы без работы, если бы они не могли. Но лично я бы сказал, что сущность человека неизменна. Твой характер остается твоим характером». «Значит, я должна понять, что именно является проблемой — поведение Фила или его характер?» «Тебе нужно найти кого-нибудь другого и двигаться вперед», — советует Клэм. «Привет, где чей напиток?» Лукас ставит на стол стакан, и все с интересом его рассматривают. «Клэм», — представляется Клэм, протягивая ему руку после того, как он поставил последний стакан. «Не думаю, что мы встречались в тот вечер, когда выступала Джордж. Присоединяйтесь к нашей философской беседе. Как вы думаете, Лукас, может человек когда-нибудь измениться?» «Может ли человек когда-нибудь измениться?» «Да», — говорит Клэм. Я опускаю глаза и смотрю в свой стакан. «Я считаю, что нет. Определенно нет. Как на ваш взгляд? Это слишком нигилистично». «Этот мальчик мне по душе», — говорит Клэм, и я делаю ей страшные глаза. «А почему вы так думаете?» — осведомляется Рэф. «Вот что я скажу, исходя из собственного опыта. Никто не меняется. Просто мы узнаем больше о чем-то характере, но характер остается прежним. У меня мурашки бегают по обнаженной коже». «Значит, вот как вы веселитесь в свой день рождения», — добавляет Лукас, и Рэф хохочет. «Сколько это стоит?» — поспешно спрашиваю я Лукаса, указывая на напитки. «Я включу это в счет. Завтра увидишь». У меня предчувствие, что этот счет никогда не материализуется. «Приятного вечера. О, и с днем рождения!» — обращается Лукас к польщенному Рэву. «Боже мой!» — шепчет Клэм, когда Лукас удаляется, а Джо говорит. «Вау, он такой красивый, просто с ума сойти». «Да уж, у меня просто дух захватило», — признается Клэм, и я шиплю. «Шш, заткнитесь, ради бога». «Почему я не предусмотрела, что это может случиться? Они не заметили Лукаса в вечер конкурса, поделись своим позором, так что я забыла и расслабилась. Мне нужно найти способ сказать, этот мужчина меня не интересует, но не вздумай когда-нибудь к нему приблизиться, без вопросов». «О, Господи, почему ты никогда не упоминала о нем?» — спрашивает Клэм, провожая Лукаса взглядом до самого бара. «На самом деле упоминала», — возражаю я тихо, — «парень из школы». «Погоди-ка. Он был с нами на занятиях по английскому языку?» — говорит Джо. «Почему же я его не помню?» «Это тот, который не может тебя вспомнить?» — осведомляется Рэф. Я киваю. «Он не кажется мне таким уж забывчивым». «Ладно, я делаю глубокий вдох и произношу тоном, намекающим, что тема закрыта. По какой причине он может притворяться, будто забыл меня?» «Как мне известно из дискуссии, в Раджпут причин может быть множество. Однако в моем голосе слышится уверенность». Невероятно, но в сочетании с бесплатными рюмками виски, с которыми внезапно материализуется Кити, это срабатывает.